Глава 16. Наваждение. Жутко болит голова. Жутко. Казалось, что она полна боли, и стоит только неловко ей пошевелить, как эта жидкая боль расплещется мне на плечи. Но самым противным было то, что я, как ни старался, никак не мог вспомнить почему. Наверное, вчера было весело, и, скорее всего, память еще вернется, но сейчас, ничего не помня, мне было обидно от того, что я страдал, а причину страданий, наверняка хорошую, не помнил. Я оторвал руки от висков и машинально разгладил подлокотник на кресле. К счастью, в современных скоростных поездах высокие спинки, и никто не видит, в каком плачевном состоянии я сейчас нахожусь. Да и вагон, кажется, был абсолютно пуст, когда я садился. Вроде бы. Почему-то от этих воспоминаний голова взорвалась такой вспышкой боли, что пошла кругом. Чтобы хоть как-то отвлечься, я взглянул за окно. Пасторальные поля, освещенные закатным солнцем, давали ощущение спокойствия. Откуда-то из глубин памяти пришла мысль, что я опаздываю. Но вспомнить, куда и зачем, никак не получалось. «Сэр, с вами все в порядке?» Тихий вежливый голос отвлек меня от созерцания пейзажей. Рядом стояла высокая темноволосая девушка в синей униформе. Должно быть, служащая поезда. Проводник? Или в скоростных поездах они называются по-другому? «Сэр», — еще раз повторила она, — глядя на меня и пряча едва заметную улыбку. «У вас все хорошо?» Милая и симпатичная, как раз такая натуральная красота без лишнего кричащего макияжа, что мне всегда нравилось в девушках. «Нет, я не был в поездах последнюю пару лет». Я медленно покачал головой, внимательно разглядывая ее. Симпатичное европейское лицо, ладная сидящая форма, темные волосы в аккуратной прическе и небольшой бейдж на груди, глаза, вопросительно глядящие на меня, глаза, пустота, словно бы я смотрел в темноту колодца, стоя под ярким солнцем. Все вокруг поплыло. Шум поезда исчез, сменившись шуршанием и шелестом так, словно это был песок, несомый ветром. Окружающее пространство вокруг меня истаяло, и последней исчезла фигура девушки, стоящей рядом. Она оказалась лишь смутным силуэтом, сотканным из все того же вездесущего тумана. И с тем, как таяло наваждение, проходила и головная боль. А за ней и возвращалась память. Эта штука была сильна. Если уж сумела залезть в голову даже ко мне, что же будет с остальными? Я осмотрелся, пытаясь понять, где оказался. Вокруг меня стояли филины. Много. Все они безучастно смотрели куда-то вверх и вперед. И вокруг каждого, словно живой, вился все тот же вездесущий туман. Он оплетал их словно бы веревками, то полностью скрывая из виду, то почти исчезая, превращаясь в едва заметную серую сеть, опоясывающую их. Я невольно вздрогнул, когда присмотрелся к ним. Мертвые. Те, кто умер за этот год на всей планете. На некоторых из стоящих зияли страшные раны. Некоторые были переломаны, похоже, воздействиями аномалий, а потом снова грубо выпрямлены и были похожи на сломанные куклы, которым неумелый мастер снова попытался придать прежний вид. У некоторых и вовсе не хватало каких-нибудь частей тела. Но крови не было, не было дыхания. Ни волос, ни бровь не шевелились на фигурах. Время застыло для них. Они были мертвы, и сейчас каждый из мертвецов наслаждался своим видением. Точно так же, как эта дрянь пыталась влезть в голову мне. Я глухо выругался под нос от злости, и в моей руке сам собой оказался пистолет. Терпеть не могу, когда мне лезут в голову. Надо найти остальных. Я прыгал предпоследним, а значит, Сеф и Орк где-то впереди. Позади меня был лишь Мах, но за ним можно будет вернуться потом. Сначала нужно найти Филина. Он точно знает больше об этом месте, хотя бы из легенд и веры своего народа. Еще раз осмотревшись по сторонам и немного подумав, я решил, что раз все мертвецы смотрят вперед, то значит там, скорее всего, и находится начало этого состава смерти. А значит, именно там у меня получится найти остальных. Сделав такие выводы, я зашагал вперед, продолжая сжимать в руке оружие. Не факт, что оно вообще смогло бы хоть что-то сделать окружающим меня, в конце концов, вряд ли даже в таком необычном мире можно умереть дважды, но тяжелая ребристая рукоять творения мастера внушала спокойствие. Фигуры, стоявшие вокруг, были на достаточно большом расстоянии друг от друга, и мне, шагавшему вперед, не приходилось между ними протискиваться. Но вот туман, что витал тут повсюду, напрочь сбивал с толку и ограничивал обзор. Можно было разглядеть только на пару метров вокруг, и все. Так что я шел, руководствуясь только невидящими взглядами стоящих вокруг, и надеялся, что не ошибся. Прошагав так пару минут, я поднял взгляд вверх. Звезды. Там в высоте сияли незнакомые для меня созвездия, а ниже них плыли уже знакомые мне за эти дни серебристые орбитальные структуры. Похоже, несмотря ни на что, этот загадочный поезд смерти своим влиянием на разум ограничивается теми платформами, что я видел со шпиля. А значит, они конечны. К тому же я точно разглядел те мостики, что связывали их, и поэтому мне остается только дойти до них. Вид темного от близости к космосу неба успокоил меня окончательно. А пройдя еще несколько десятков метров, я увидел широкий металлический мост, уходящий в туман. Платформа здесь кончалась, а за ее краями плескался столь плотный серый туман, что ничего нельзя было разглядеть. Обойдя еще несколько фигур, я шагнул на мост и, невольно задержав дыхание, сделал шаг в стену тумана. Видимость пропала окончательно. Туман сгустился настолько, что даже поднеся ладонь вплотную к лицу, я с трудом смог ее увидеть. Но пройдя вслепую несколько шагов, ощущая только твердый металл под ногами, я вышел. В уши ударил шум ветра, и легкие снова ощутили нехватку кислорода. Мосты между платформами были лишены наваждения, что царило на платформах. Оглянувшись по сторонам, можно было увидеть только то, как на платформах, позади меня, так и впереди, клубится все тот же густой серый туман, почти скрывая их от взгляда. Эта серая масса скрывала платформы и все, что было на них, позволяя различать только примерные очертания. А еще, оказавшись вне этого тумана, я понял, что времени осталось очень мало. Местное светило почти село, и вокруг начинала разливаться предночная синь сумерек. Но это было не главное. Когда я поднял глаза вверх и вперед, туда, куда невидящим взором смотрели все мертвецы, то на меня накатил какой-то первобытный страх и ужас. Неясное темное облако скрывало собой и свет звезд, и серебристое мерцание орбитальных строений. И смотря туда, накатывало ощущение конца, неизбежности и животной паники. Оно было там, впереди, и мы неслись прямо на него. Быстрее. Это было все, что пришло мне в голову, едва я увидел это. И бегом бросился вперед. Вбежав в стену тумана на следующей платформе, я снова получил разряд головной боли. Показалось, что в моем разуме взорвался настоящий фейерверк разных образов, которые я даже не успевал осмыслить или понять. Но едва я сделал пару шагов, просто по инерции, и оказался на самой платформе. Это сразу прошло. Снова бесконечные ряды фигур, кто покрытый увечьями и ранами, а кто совершенно неповрежденный на вид. Но теперь вокруг них словно бы отблесками кружились полупрозрачные картинки, образы. Стоило только присмотреться, как я начал разбирать, что вижу части жизни тех, на кого смотрю, их повседневность и радости, что они сейчас переживали. Но от взгляда на эти образы снова начинало ныть в висках, и я торопливо отвернулся и огляделся по сторонам. Все то же темнеющее небо над головой снова принесло немало спокойствия. Ладно, найти остальных. Найти! Пройдя вперед, наверное, метров 100, и уже подумав, что, похоже, внутренний размер этого места совершенно не равен тому, как оно выглядит со стороны, я, наконец, нашел, что искал. Орк. Он стоял поодаль ото всех прочих, и, взглянув на него в первый раз, я сначала не понял, что мне показалось в нем не так. И только приглядевшись, сообразил. Он словно бы продавливал реальность перед собой. Он был жив, в отличие от остальных, стоящих здесь. Так же, как они, глядя куда-то вперед и вверх, отсутствующим взглядом, туман вокруг него истаивал, и картинки, что обвивали его огромное тело, были куда ярче и цветастее. Подбежав к нему, я пару мгновений приглядывался, не зная, как поступить, и привести его в чувство, и не нашел ничего лучше, чем просто потрясти его. Едва моя рука коснулась его, как новая вспышка боли погасила сознание, а спустя еще мгновение я уже поднимался на ноги с заросшей ярко-зеленой травой холма под летним небом, заполненными бегущими по нему небольшими облачками. Это было так похоже на мой мир, но все же неуловимо отличалось. Облака были чуть другой формы. Трава, какой я никогда не видел до этого, и самое главное — обитатели. Орки. Такие же, как и мой спутник. Внизу под холмом раскинулось небольшое поселение. Даже отсюда, с высоты, я слышал, как там кипит жизнь. Задорно вопят детишки и о чем-то переговариваются взрослые. Строения были похожи на огромные индийские типи, а некоторые — на юрты, и, кажется, были предназначены для кочевого образа жизни. Ну а стоявший рядом с поселением огромный табун животных, похожих на огромных лошадей, накачанных, как заядлые культуристы, только подтверждал это. Это его мир? Или, точнее, то, как он хотел бы, чтобы он выглядел? И где мне его искать среди этих призраков? «Макс!» Знакомый грубый голос раздался из-за спины, и, обернувшись, я увидел широко улыбающегося Оролока. Он поднялся на холм с противоположной стороны, без видимых усилий таща на плече немаленького размера бревно. Было непривычно видеть его без доспехов. Сейчас он был одет в простые, грубо тканные, некрашенные штаны, простого вида сапоги и многоцветную переплетенную нить на голове с перьями. Это придавало ему вид какого-то своеобразного индейца, как по мне. Его огромный торс был обнажен, и стало видно, что все его тело покрыто множеством шрамов поверх огромных мышц. Он без особых усилий сбросил под ноги бревно и, подойдя ближе, понебратски хлопнул меня по плечу. От этого я чуть было не упал, а он, радостно гоготнув, продолжил. «Молодец, что заглянул! А я, как видишь, наконец обживаюсь в новом месте». Он махнул рукой на бревно. «Вот, видишь, надо кое-что починить. Вчера ветер был и сломал в селении одно крепление. А вот я...» «Оролок!» — прервал я его, глядя в глаза. «Что ты помнишь?» «И я? О чем это ты?» Непонимающе уставился он на меня. «Караван. Сэф, Каз, помнишь?» «Ну, да», — неуверенно начал он. «Мы закончили дело, и я вернулся домой. Меня ждало все мое племя. Я пару ночей им рассказывал о своем походе». Ты же сам говорил мне, что твоего племени больше нет. Помнишь? Я в упор смотрел на него. В глазах огромного орка появилось непонимание и смятение. Да, я говорил. Но вот же они. Он махнул рукой вниз, под холм. Прямо там. Вспоминай, жестко ответил я ему. Мы прыгнули на караван, помнишь? Да, протянул он. А потом, продолжал давить на него я. Я, орк с усилием потер свой лоб. Не помню. Это все призраки, я обвел вокруг рукой. Морок, это место обманывает тебя. И я... Но... Вот так же... Он снова указал рукой на строение. Было невероятно жалко видеть огромного, прошедшего десятки миров наемника, сейчас получившего то, что у него навсегда отняли, и с трудом, сам того не желая, вспоминающего, что в его нынешнем счастливом мире, что окружал его, есть какие-то пробелы и недостатки. То, что он видел вокруг себя, просто не могло существовать. «Вспомни», — настаивал я, глядя на то, как он беспокойно заозирался. И краем глаза я заметил, что прямо посреди солнечного дня начал сгущаться все тот же серый густой туман. Его язычки появлялись прямо из чистого воздуха и стремительно заполняли все вокруг. И вот уже не видно ясного неба, и долина со все еще звучавшими оттуда голосами исчезла под ним. Пара мгновений, и мы, стоя на вершине холма, оказались окружены стеной тумана, из которого продолжали звучать голоса. «Вспомни!» — настаивал я. «Это место для тех, кто умер, но ты еще жив!» С громким вскриком Оролок упал на колени уже на платформе, в окружении безразличных ко всему, кроме своих видений, мертвецов. Снова в своей броне и с оружием за спиной. А я, стоя рядом, видел, как остатки цветастых картин, что плавали вокруг него, истаивают и исчезают с каждым мигом, как он осознавал, что с ним произошло. Орк с гневом поднял на меня взгляд. В его глазах было столько ярости и гнева, что я неосознанно сделал пару шагов назад, а он, вскочив на ноги, огляделся. Это было наваждение? Похоже, что все, кто умер в этом мире, до конца года испытывают что-то подобное. Начал я осторожно, наблюдая за вращавшим налитыми кровью от ярости глазами орком. Как только мы попали сюда, то тоже увидели то, что хотели. «Мое племя! Мой дом!» — зарычал он в ответ так, что, казалось, сам воздух вокруг него затрясся. «Эта мерзкая магия чуть было не провела меня. Ударила по самому важному, самому дорогому!» Он резко развернулся ко мне, схватил за плечи, приблизил лицо к моему и громким шепотом произнес: «Пообещай мне, пообещай, Макс, что если появится хоть мизерный шанс, чтобы я смог расквитаться с тем, кто это сделал, то ты поможешь мне в этом». «Ты хочешь потягаться с местным богом смерти?» Немного ошарашенно от его напора уточнил я. «Да. Этот мелкий божок не мой бог, но я с большим удовольствием покажу ему, что значит обманывать последнего воина великого племени». В ярости он вскочил на ноги и, выхватив свой топор, заозирался вокруг, ища, к кому бы его применить. Но вокруг были только лишь все те же мертвые, окруженные своими мороками, смотрящие вдаль. «Скорее!» Я вслед за ним поднялся на ноги, попутно удивившись, когда я успел оказаться на полу. Времени мало, надо найти Сефа и остальных. Орк согласно кивнул, и я, потратив пару минут, излагая свои предположения, что они, прыгнув раньше, должны были оказаться впереди, и что за магом можно вернуться и позже, двинулся вперед. Орлок пошел следом, что-то ворча под нос и сыпля заковыристыми проклятиями в адрес того, кто создал это место и повелевает им. Мы прошли всего ничего, как вдруг снова увидели фигуру, стоявшую в отдалении от прочих. Эльфийка. Все тот же взор в небо и счастливая улыбка на лице, но на этот раз нырять в ее воспоминания не пришлось. Едва ее увидев, орк взялся за свое кольцо, связанное с рабским ошейником у нее на шее. Я, стоявший ближе, увидел, как среди ярких всполохов и картин, что сейчас кружились вокруг эльфийки, начали появляться черные трещины. Ее грезы словно бы покрылись паутиной из черных линий. Она вздрогнула, ее лицо исказилось, но она продолжила стоять. Орк, не перестававший что-то бурчать все это время, похоже, выдал нечто уж совсем заковыристое и покрутил кольцо на пальце несколько раз в одну сторону, а несколько раз в другую. На этот раз темные разводы вокруг нее стали толстыми и мерзко выглядевшими провалами, а еще немного спустя все они беззвучно рассыпались и, как подтеки воды на грязном стекле, сползли вниз, распадаясь все тем же вездесущим туманом. Эльфийка упала на колени. Ее била крупная дрожь и душили слезы. Я хотел было помочь ей встать, но это же грубым тоном прорычал ей орк, отчего она, словно бы распрямленная пружина, вытянулась по стойке смирно, продолжая беззвучно рыдать. Глядя на все это, мне стало нестерпимо ее жаль. «Может, стоило оставить ее здесь?» выдал я, обуреваемый эмоциями от увиденного. Орлок посмотрел на меня с удивлением, смешанным с раздражением. «Макс, ты что, ударился головой? Сам же знаешь, что это место — владение местного бога смерти. Она бы просто умерла в своих видениях, и совсем скоро». «Может, ей так было бы и лучше», — тихо проворчал я, но орк меня услышал и вполне логично для него ответил. «Я помню, что обещал ее тебе как подарок, и слов своих не забываю. Но пока это моя собственность. Выживет после всего этого, и можешь вернуть ее сюда». Он мрачно хохотнул. «Давай, нужно найти вождя». Тут он был снова со всех сторон прав. «Но ничего не могу с собой поделать. Женские слезы заставляли меня паниковать и терять способность нормально соображать. Как хорошо, что этого не знала ни Лен, ни Тия, ни уж тем более Сол, который не упустил бы шанса постоянно меня этим поддевать. Он-то был абсолютно уверен, что мироходцы — это нечто, стоящее вне всякой нормальной системы человеческих и демонических счислений». Хотя бы потому, что они не подходят вообще ни под какие мерки. А я для него просто еще довольно молодой представитель этого странного рода, который оказался полезен настолько, что он решил назвать меня другом. В принципе, он и был им, но только по своим, замороченным и зачастую очень странным демоническим причинам. Двинувшись дальше, я заметил, что ошейник эльфийки покрыт казавшимися до этого просто частью тумана черными трещинами. Но я списал это на общую усталость и местные наваждения. Мало ли, какой вид они решили принять на этот раз. Куда больше меня занимало мое состояние. Мне казалось, что на теле не осталось ни одного места без синяка или шишки, и каждый шаг заставлял меня шипеть от боли. Идя занесшимся впереди и кипевшим негодованием орком, я походя подумал, что, наверное, стоило бы оставить себе хоть одну нанотаблетку. Сейчас они оказались бы очень кстати. Но теперь жалеть об этом было уже поздновато. Мы прошли на следующую платформу. Вынырнув за туман, на соединяющие их мостики, мы увидели, как здешнее светило уже почти полностью скрылось за горизонтом. А то нечто, куда смотрели все те, кто был на караване, как мне показалось, оформилась из простого пятна чернильной темноты в нечто более антропоморфное, и от этого пугало еще больше. Оролок, посмотрев туда, только покрепче сжал свой топор и, ничего не сказав, двинулся дальше. Зато эльфийка, которая шла за нами, шатаясь, будто пьяная, взглянув в темноту, все так же молча воздела к ней руки и, простояв так пару мгновений, двинулась следом. Что она увидела? Какого-то своего эльфийского бога? Не очень силен в верованиях разных народов, хотя бы потому, что в каждом мире у каждого народа они свои и зачастую бывают очень и очень причудливыми. Нырнув в туман следующей платформы, мы прошли внутри заполнявшего ее тумана, наверное, еще метров 100. А определять расстояние внутри было сложно, это место совершенно не собиралось соблюдать законы физики и пространства. Но, как бы там ни было, именно тут мы, наконец, нашли Сефа. Едва увидев его, стало ясно, что, в отличие от нас, это место ему далось куда сложнее. Не знаю уж, что было тому причиной, его предназначение героя или влюбленность в его невесту, или просто невероятное упрямство и сила воли, что вообще довела его сюда, а может быть и все вместе. Филин был весь обвит тонкими нитями тумана. Они оплетали его и как живые метались по телу. Туманные нити то и дело разворачивались теми же самыми цветными картинками, что пленили и наш разум до этого. Но с ним у них все так просто не получалось. Он рычал, хрипел, падал на колени, отмахиваясь от чего-то невидимого, и делал пару шагов вперед. Затем очередная нить разворачивалась цветным полотном перед ним. Сев замирал на мгновение, охваченный очередной иллюзией, но потом снова делал над собой почти ощутимое со стороны неимоверное усилие воли, разума и вообще всего, чего только мог, и делал еще пару шагов дальше. Это место не могло окончательно захватить его разум. Он знал, зачем он здесь, и, упорно преодолевая видение и делая каждый шаг с невероятным трудом, продолжал идти вперед. Как и вокруг нас, рядом с ним не было мертвых, но принц оставил позади себя настоящий коридор пустоты, в котором не было никого. Может быть, неосознанно, а может, по приказу невидимого кукловода, что всем здесь заправлял, стоявшие в своих грезах умершие расступались перед ним. Мы увидели его в тот момент, когда он с рыком, похожим на стон, снова упал на колени, окруженный сонмом видений, и бросились к нему. Но он сам еще до того, как мы оказались рядом, шатаясь, поднялся на ноги. «Вождь! Сеф!» Наши возгласы слились в один, когда мы оказались рядом и удержали от очередного падения. Его плечевой клинок со звоном упал на пол. Оказывается, он то отмахивался им от видений, то использовал его как трость. Но сейчас, едва мы коснулись его, клочья разноцветного тумана, что вились вокруг, разлетелись веером истаивающих в воздухе цветных брызг, быстро превращаясь в царящую здесь плотную серую мглу. «Вы...» — Сев закашлялся. «Вы здесь. Вы настоящие...» Он с отчаянием во взгляде уставился на нас. «Да, да», — торопливо ответил я ему, стараясь понять, не ранен ли он и в адекватности, или все еще под наваждением. Орк тем временем рыкнул эльфийке, чтобы она подобрала клинок Сефа и шла рядом. «Я видел». Филин упрямо мотнул головой. «Я понимал, что все это не настоящее. Я чувствовал, что нужно идти вперед. Она там». Он решительно показал куда-то вперед в туман. «Там». «Там, значит, там», — прогудел орк, поудобнее перехватывая свой топор одной рукой, пока другой поддерживал его. «Идем». И мы пошли. Похоже, Сефа это место измотало куда больше, чем нас. Он постоянно кривился, словно от боли, и то и дело обезумевшим взглядом впивался в кого-нибудь из нас. Похоже, Филин еще не до конца мог понять, не мерещимся ли мы ему. Но стоило нам выйти на очередной мостик между платформами, как он приободрился. «Мне лучше, я сам». Он отвел наши руки, поддерживающие его. «Мне кажется, мы уже рядом. Мой клинок?» Он вопросительно посмотрел на нас. «Да, сейчас». Орк обернулся к шагавшей все это время позади эльфийки, но ее там не было. Сразу за нами колыхалась сплошная стена серого тумана. Он нахмурился и взялся за свое кольцо. Дальнейшее произошло так быстро, что ни я, ни едва отошедшие от наваждения Сеф не успели ничего сделать. Едва оролок коснулся своего кольца, что давало контроль над рабским ошейником, оно стремительно покрылось черными нитями и с громким звоном разлетелось в пыль. И почти сразу же из завесы тумана с протяжным боевым кличем выскочила эльфийка, держа подобранный клинок Сефа обеими руками, и в прыжке сверху вниз пронзила орка насквозь. От изделия местных оружейников не спасли ни руны на доспехах Оролока, ни их прочность. Мгновенное движение. Из-за его спины прямо на наших глазах показалось окровавленное и парящее лезвие. Орк издал странный хрипящий звук и по инерции от клинка немного полуобернулся к нам. На его лице отразилось непонимание, смешанное с шоком, а затем его топор, громко звякнув, упал на мост. Эльфийка же, глядя на сотворенное ею, сделала шаг назад. На наших глазах ошейник на ней засветился и начал заметно уменьшаться, сдавливая ее горло, а затем покрылся все теми же черными нитями и распался. Но сразу после этого стало видно, что его обломки глубоко впились в ее белоснежную шею. На ее лице отобразился сразу целый спектр эмоций, от радости и облегчения до боли и шока. А затем она, голосом, исполненным невероятной ненависти, выдохнула одно слово, глядя на своего мучителя. «Ненавижу!» И, закатив глаза, рухнула за перила куда-то вниз, прямо в сгущающуюся темноту стремительно наступающих сумерек. Оролок же широко раскрытыми глазами уставился на торчащее из его груди лезвие и с каким-то удивлением на лице коснулся его пальцами левой руки. Поднял на нас, стоявших в оцепенении от произошедшего, взгляд, криво улыбнувшись, завалился на бок, и прежде чем я, рванувшийся к нему, успел хоть что-то предпринять, рухнул за перила моста и почти сразу пропал из виду, как и эльфийка мгновением назад. Я подскочил к краю моста и, схватившись за ледяные перила, взглянул вниз. Сплошные облака и темнота. Даже не видно, что под нами. Мы были слишком высоко. Подковылявший Сеф взглянул, как и я, вниз, а затем крепко зажмурил глаза и со всей силы саданул по перилам моста, прошипев под нос. «Оракул! Он говорил! Говорил!» Я, стоя рядом, все еще с трудом осознавая, что сейчас произошло, снова поймал краем глаза темное нечто. Оно продолжало быть там, на горизонте. Там, куда несся караван смерти. Его вид быстро вернул меня к действительности. То, что произошло, не изменить. Но еще можно сделать то, ради чего мы здесь. Наклонившись, я подобрал оставшийся без хозяина топор и, решительно встряхнув все еще стоявшего у перил Сефа, сунул его ему в руки, а затем, не говоря ни слова, потянул Филина дальше. Сеф, пройдя за мной половину мостика, наконец встряхнулся, благодарно мне кивнув, удобнее перехватил топор орка и, оскалившись перед стеной тумана, решительно шагнул в нее первым. Возможно, из-за Сефа, а может, еще почему-то, но в этот раз обошлось без головной боли и даже взрыва чужих образов в голове. Туман просто на мгновение сгустился, а затем мы снова оказались посреди стоящих вперед мертвецов. Едва успевая за почти бегущим вперед, ведомым своими чувствами Филином, я подумал, что, похоже, длина этого места тоже изменчива, как и тумана внутри. В конце концов, не всегда же в этом мире за год умирает одинаковое число живых существ. Похоже, что мы сейчас видим вокруг, и платформы, по которым мы сейчас шагаем, это некий компромисс наших чувств и восприятия с тем, что же представляет собой это место на самом деле. Пока я так размышлял, стараясь отвлечься от нашей очередной потери, Сэв почти бегом несся вперед. Можно, наверное, подумать, что я полностью бездушное существо, и гибель моего напарника, с которым мы провели столько дней рядом, совсем меня не задела. Но это было не так. Наверное, потом, спустя какое-то время, я осознаю его гибель. Но пока само окружение и давящая угроза, что с каждым мгновением вырастала на горизонте, отодвигали эти эмоции подальше. Важно было то, что происходит сейчас. И я был даже немного благодарен этому месту за то, что оно концентрировало все мои чувства и внимание на себе, не давая осознать ту внезапность и нелепость гибели последнего воина своего племени, потерявшего свою жизнь в роли наемника на краю столь далекого от его дома мира. Мы прошли одну платформу, затем еще одну. Я не решался спрашивать, как же Сэв вообще хочет отыскать свою возлюбленную здесь? Что, если его чувства окажутся всего лишь обманом? Наваждением, как и почти все, что мы видели в этом месте. Он, как герой, подошедший к финальной части своего подвига, действовал уж скорее по наитию. Его вели те самые силы, что и позволили ему оказаться здесь. Сочетание веры в себя и веры других, физических качеств, обстоятельств и удачи — все это привело его сюда. И сейчас был апофеоз его призвания как героя своего народа. Не стоило мешать. Мои размышления прервал мой спутник, вставший как вкопанный после того, как мы поднялись на очередную платформу. Пройдя через туман, он сделал пару шагов и замер. Я от неожиданности влетел ему в спину, но он, кажется, этого даже не заметил. Выглянув из-за него, я увидел все то же, что и раньше. Стоящие, смотрящие вперед и вверх мертвецы, окруженные каждой своими картинами из тумана, и их множество рядов, тянущихся во все стороны и теряющихся в серой мгле. Но Филин все же почувствовал, что он на месте. Не глядя, он всучил мне в руки топор и бегом бросился к одной из стоящих фигур. Я направился следом, стараясь рассмотреть ту, к которой он шел все это время. Тонкое, но хорошо сложенное тело, довольно высокое для своего народа и одетое в какие-то богато разукрашенные, как мне показалось, одежды. Скорее церемониальные, чем походные, решил я, присмотревшись. Сэв, подбежав к ней осторожно, словно бы боясь, что она растает в тумане, который вился вокруг, коснулся ее одной рукой. Затем медленно обошел, не отрывая ладони, и, глядя в невидящее уставившееся в небо лицо, издал тихий воющий звук, почти на границе моего восприятия. Этот вой или стон был похож на крик отчаявшегося зверя, осознавшего, что конец близок. Он звал ее, просил вернуться, давал понять, что он пришел за ней и что он рядом. Все это вихрем пронеслось у меня на душе. Так много сил и чувств Сэв вложил в этот зов к своей любимой, к которой он шел все это время, ради которой столько вынес и столько потерял. Его голос затих, и он широко распахнутыми глазами, не отрываясь, смотрел ей в лицо. Мгновение тишины, когда казалось, что шорох тумана гремит громче, чем водопад. И я увидел, как ее глаза медленно закрылись. Туман вокруг медленно, словно бы нехотя, расступился. Она медленно осела вниз, прямо в руки подхватившего ее тело Сефа. На лице Фелина отразилась целая гамма чувств, описать которые я бы, наверное, так сразу и не смог. Молча я кивнул ему назад туда, откуда мы пришли. И он, покивав в ответ, бережно неся на руках свою вновь обретенную невесту, последовал за мной. Мы отправлялись в обратный путь.